Глава 16. Крепкие объятия бабушки заставляли сомневаться в том, что я из конюшни спас именно бабушку, а не ручного медведя. Смертельная хватка старушки вдруг разжалась, и она отстранилась, поправляя платье. «Стоп!» — строго сказала Маргарита Львовна. «Что вы себе позволяете, молодой человек? Набросились на меня, как дикарь!» — проговорила она, с трудом сдерживая улыбку. «И вообще, объясните, как так вышло, что мой пятилетний внучок превратился в это?» Она обвела меня взглядом с ног до головы. А я и правда сильно изменился. Мускулистые руки, ростом чуть ли не выше старушки. Если сравнить фотографию годовалой давности со мной нынешним, то едва ли найдется десяток человек, которые с уверенностью скажут, что это один и тот же мальчуган. «Провалился во временную аномалию», — спокойно объяснил я, широко улыбаясь. «Как же я рад ее видеть. Да, мы не были особенно близки, но именно ее волосы подарили мне шанс выжить». Глаза Маргариты Львовны лучились радостью, а остальное лицо оставалось сдержанно суровым. Старушка привыкла не выражать свои эмоции на людях, а в плену это и вовсе было опасно. «Покажешь слабину, и тебя размажут». «Посмотри на себя!» — все таким же строгим тоном сказала бабушка, схватила меня за руку и потащила к зеркалу. Остановившись позади меня, она положила руки мне на плечи. «Мало того, что ты вырос красавцем, так еще и подмял под себя рот Архаровых, и не стыдно тебе!» Я не удержался и расхохотался. «Маргарита Львовна, тут такое дело... Сегодня утром я еще и род Черчесовых унаследовал», — скромно заметил я. Услышав это, Маргарита Львовна закашлялась, стараясь сдержать смех, который быстро превратился в искренний хохот. Она смеялась до слез. «Вот это хохма! Твой отец враждовал с Черчесовым десятилетия напролет, а ты просто взял и унаследовал все земли этого прохиндея! Да как такое вообще возможно?» Пришлось вкратце рассказать бабушке все, что произошло со мной с момента рождения. Я рассказал все без утайки. Про Генокрада, про то, что она подарила мне шанс заполучить доминанту контроля манны, про то, как я переписал память Черчесова, про то, как он погиб. Единственное, о чем я умолчал, так это о том, что я архимаг из другого мира. Это было бы сложно объяснить, но даже так бабушка была весьма впечатлена тем, что я рассказал, а также тем, что успел поведать Юрий в мое отсутствие. «Михаил, если бы твой отец Константин был хоть наполовину таким смекалистым, как ты...» Маргарита Львовна улыбнулась лукаво и сделала театральную паузу. «Он давно бы стал императором. Я всегда знала, что ты станешь надеждой и опорой рода Архаровых». С невероятной теплотой произнесла она и снова обняла меня. Я ответил ей улыбкой, но сердце сжалось. Глядя на бабушку, я знал, что цена за ее спасение — это гибель Черчесова. «Есть еще кое-что, что я должен тебе рассказать. Еще я глава рода Багратионовых», — сказал я, продемонстрировав бабушке родовой перстень. «Раз уж род Архаровых вне закона, то мы можем использовать имя Багратионовых или Черчесовых и появляться где угодно, хоть на балах, хоть в столице». «Вот уж нет, столицу я больше ни ногой», — усмехнулась Маргарита Львовна. «Понимаю», — кивнул я и, замявшись, перешел к делу. «Бабуль, мне нужна твоя помощь». «Какая еще помощь? Я на заслуженной пенсии», — возмущенно произнесла Маргарита Львовна. «Читаю книжки, наслаждаюсь закатами и рассветами. С 10-го этажа они прекрасно видны. И все. Может, займусь вязанием. Как раз появилась уйма свободного времени». «А может, ты займешься управлением финансами рода?» — с хитрым прищуром спросил я. Она закатила глаза и вздохнула, словно я просил слишком много. «Молодой человек, свое я уже отработала», — пробурчала она. Не нужно эксплуатировать старую женщину». «Ну, ба!» — протянул я, строя ей глазки. Она сложила руки на груди и строго, практически злобно зыркнула на меня. «Об этом и разговоров быть не может», — сказала она, как отрезала. «Бабуль, ну, пожалуйста!» — продолжал упорствовать я, глядя в ее глаза. Она улыбнулась и сдалась. «Подлый манипулятор», — с какой-то гордостью произнесла Маргарита Львовна. «Разве можно так? У меня все-таки в груди бьется сердце, а не гранитный камень. Эх, будь по-твоему. Только есть одно условие». Она подняла вверх указательный палец, подчеркивая важность этого самого условия. «Что угодно. Обнять, поцеловать или купить любимой бабуле десяток новых книг?» «Вот же льстец паршивый!» — усмехнулась она. «Как врезала бы, но рука не поднимается на такую милую мордашку. Не надо мне книжек. На 8-м этаже квартира какого-то профессора. Там этого добра навалом. Лучше дай мне помощника. Я научу его вести дела, и со временем он заменит меня. Я займусь вязанием, а он продолжит отсиживать зад и перекладывать бумажки». «Понял, книжки не нужны, но про объятия и поцелуи ты ничего не сказала?» Радостно выпалил я, а в следующий момент стиснул старушку в объятиях и поцеловал в щеку. «Ох и глава рода! Откуда ты взялся такой?» Наигранно вздохнула бабушка, хотя было видно, что ей чертовски приятно. «Из рода Архаровых», — ответил я и направился на выход. Согласие бабушки значило для меня очень многое. Я всегда ненавидел бумажную волокиту, а теперь появился шанс ею и не заниматься. Просто восторг. Осталось найти ей помощника. Выйдя из здания, я попал под мелкий моросящий дождь, уныло стучащий по крышам. Перебежками добрался до столовой и увидел в окне сидящих за столом Макара и Серого. Войдя внутрь, я стер капли дождя с лица и осмотрелся. Людей было полно. Разговоры и звон посуды смешивались в единый гул, от которого закладывало уши. Я тихо вдохнул теплый запах свежеиспеченного хлеба и жареного мяса, от которого живот тут же заурчал. Пришлось взять поднос и встать в очередь. Я бы простоял добрых полчаса, если бы не парочка гвардейцев, узнавших меня. Пропустили вперед. Все же приятно быть главой рода. Ох, я разгулялся на полную. Тарелка лагмана, пюре с мясной подливой, 3 котлеты, салат овощной, так называемый салат еврейский, 3 стакана морса, 2 пирожка с повидлом, 1 с капустой, пара корочек хлеба и... все. Место на подносе закончилось. Если быть честным, то место закончилось давным-давно, но сейчас я понимал, что добавь я хоть одно блюдо в заказ, то не смогу донести поднос в целости и сохранности. Позвякивая тарелками и раскачиваясь, словно лист на ветру, я добрался до столика, за которым сидели Макар и Серый. Грюкнув под носом, я приземлился рядом и улыбнулся. «Чего такие хмурые?» — буднично спросил я, будто мы и не расставались на месяц. «Мишка, ты где, твою мать, шлялся все это время? Мы уже было решили, что тебя раскрыли и казнили по тихой грусти!» — воскликнул Макар, вскочив со стула, отчего тот едва не опрокинулся. «Да не ори ты так, все нормально», — спокойно произнес я, расставляя перед собой тарелки. «Просто съездил в командировку к Черчесову и унаследовал его род». Услышав это, ребята зависли. Пришлось снова рассказать все то, что я только что рассказывал бабушке. «Да, а ты не перестаешь удивлять», — протянул Серый, почесывая лысину. «Стараюсь», — пожал плечами я и приступил к поглощению лагмана. «И как скоро мы начнем купаться в золоте и носить одежды из шелка?» — с насмешкой спросил Макар. «Скорее одежда из мешковины», — хмыкнул я и шумно втянул длинную лапшу. «Там сплошные долги. Кстати, об этом. Я как раз хотел с тобой поговорить». Я пристально посмотрел на Макара, сделав театральную паузу. «Хватит на меня так пялиться! Я не щука и не смогу по твоему велению хотению пополнить родовую казну!» Настороженно произнес Макар. «Чувствую, сейчас будет интересный разговор», — весело произнес Серый и облокотился на руку. «Макар, я хочу, чтобы ты обучался управлению финансами у моей бабушки Маргариты Львовны», — прямо сказал я и тут же услышал, как Серый заливисто расхохотался. Я что-то не то сказал?» «Нет, Миш, все то, давай, жги дальше!» Обливаясь слезами, выпалил Серый, колотя ладонью себя по коленям. «Нет, Миш, спасибо, конечно, за предложение, но я еще пожить хочу!» Отрицательно покачал головой Макар. Я удивленно поднял брови и слегка наклонился вперед. «В чем дело-то? Она ж действительно толково объясняет, тем более финансы рода — это важно. С твоей природной хитростью сможешь себя отлично проявить, да и всякое-то интереснее, чем по разломам шастать». Макар снова отрицательно покачал головой. «Лучше сдохнуть в разломе», — безапелляционно заявил он. «Серый, что случилось-то? Можешь объяснить?» Обратился я к другу, который только начал в себя приходить от приступа неконтролируемого хохота. Сергей широко улыбнулся и откинулся назад на стуле, не скрывая удовольствия от происходящего. «Да тут такое дело, Мишка! Наш гений решил поспорить с твоей бабушкой о финансах. Ну, знаешь, как он любит спорить, особенно про деньги. Так вот, начал он с ней огрызаться, мол, она неправильно ведет учет и все такое. Короче, Маргарита Львовна не стала слушать его умные речи и просто оттаскала Макара за уши». Сергей картинно показал, как бабушка тянула за уши. «Мы с Тёмычем и Лешем так ржали! Думали, помрем со смеху! Макарка едва не превратился в лопоухого слона! Ха-ха-ха! С тех пор сторонится Маргариты Львовны!» Макар резко покраснел. «Да пошли вы, весельчаки хреновы! Если бы вам уши отрывали, я бы посмотрел, как бы вы хихикали, скоты!» Раздраженно выпалил Макар и посмотрел на меня. «Слушай, Михаил», — пробормотал он, бросая гневный взгляд на Сергея. «Она, конечно, твоя бабушка, но я скажу так, с этой коргой я работать не буду, и точка!» «Да ладно тебе», — примирительно сказал я, похлопав Макара по плечу. «Я поговорю с бабушкой, попрошу ее помягче с тобой обращаться, скажу, что твои уши нам еще пригодятся». «Я сказал, нет, я не буду с ней работать!» — обиженно выпалил он. «А если она извинится?» — спросил я, хитро прищурившись. «Тогда я подумаю», — буркнул Макар, уставившись в окно. «Отлично, скажу ей, что ты согласен», — хлопнул я в ладоши и вернулся к трапезе. «Конечно, бабушка у меня строгая, но не жестокая. Просто ей надо объяснить, что ты парень чувствительный». Подмигнул я ему, стараясь смягчить напряжение. «Ну и не приемлешь трепки ушей». «Очень смешно», — передразнил меня Макар. «Ладно, попробую еще разок. Но только если она извинится. И запомни, хотя бы раз она дернет меня за уши, я сразу же брошу это дело к чертовой матери», — решительно заявил он. «Договорились?» — улыбнулся я, понимая, что делец-то из Макара паршивый. Услышав детали соглашения, бабушка тут же найдет лазейку. Нельзя дергать за уши. Ну и ладно, про волосы-то он ничего не говорил. Нельзя дергать за волосы. Тоже не проблема, можно отвешивать подзатыльники, и так до бесконечности. «Поверь, Макар, из тебя получится отличный финансист. С твоей природной хитростью и умением лавировать между угрозами и возможностями успех обеспечен», — заверил я друга, радостно орудая ложкой. Макар неохотно кивнул. Он выглядел весьма напряженным, хотя в глазах поблескивал огонек воодушевления. «Ну что ж, его и правда ждет битва с драконом, а не урок финансовой грамотности от моей бабушки». «Ладно, жуйте, оболтусы, пойду готовиться принимать извинения», — улыбнулся Макар и вышел из-за стола. Мы проводили его взглядом, а после Серый снова захохотал. Ну ты даешь, Мик! Бедный парень! Ой, блин, я бы с радостью посмотрел на их занятия, но боюсь, что и мне прилетит. Все будет нормально, Макар справится. Вздохнул я, бросив взгляд на окно, по которому по-прежнему струились капли дождя. Набив живот, лениво потянулся и встал из-за стола. Настало время перейти к более серьезным делам. Попрощавшись с Серым, я направился на встречу с Егорычем. Мелкий дождь стучал по крыше администрации, создавая мягкий и почти убаюкивающий фон. Войдя внутрь, я поднялся на второй этаж и прошел мимо комнаты, где жила мама. Нужно ее навестить, но немного позднее. Я остановился у кабинета с тяжелой дубовой дверью. Чувствуя, как внутри меня медленно нарастает смутное беспокойство, я толкнул дверь. Внутри было тепло, пахло кофе и старой бумагой. В кабинете за массивным столом сидели Егорыч, Барбоскин и Гаврилов. Первым меня заметил Гаврилов. Он вскочил, отбросив стул назад, и с возмущением выпалил. «Михаил, мать твою! Ты совсем ошалел, что ли? На месяц пропал! Твоя мама с ума сходит! Ни одной весточки, ни звонка! Совесть есть!» Капитан подбежал ко мне и попытался влепить за трещину. Однако он был на порядок медленнее того же Егорыча. Я с легкостью увернулся. «Ах ты!» — прошипел он и погрозил мне пальцем. «Ах ты, глава трех родов, ты хотел сказать!» Улыбнулся я, невольно отступая назад, а заодно поднял руки в защитном жесте. «Тише, капитан! Я и так почти оглох от твоих воплей. Если ударишь меня, то я могу и дурачком стать!» Я скорчил рожу и высунул язык. «Ха-ха-ха, стервец мелкий!» — захохотал Гаврилов. «В твоем возрасте я таким же был!» Капитан приобнял меня и повел к столу. «Идем!» «Расскажешь, как все прошло?» «Конечно, расскажу. А что до совести, так она в полном порядке». Я сел за стол, и передо мной тут же появилась кружка дымящегося кофе. «Благодарю», — кивнул я, сделав глоток терпкого ароматного напитка. «Что ж, перейдем сразу к делу», — предложил я. Тут Барбоскин, до этого молча наблюдавший за перепалкой и ехидно улыбавшийся, подал голос. «Ну что, Михаил Константинович, уже можно поздравить вас с графским титулом? Или еще рано?» «Да, рейдерский захват прошел успешно, хотя и с определенными шероховатостями». Перед глазами появилось лицо умирающего Черчесова. «Я побывал в Хабаровске, и меня признали наследником рода Черчесовых, а также Багратионовых. Вот только княжеский титул не дали. Сказали, что сперва мне нужно вырастить хотя бы одного абсолюта». «Да это ерунда. Думаю, ты и сам абсолютом станешь через пару лет», — отмахнулся Егорыч. «Княжеский титул — вопрос времени». Егорыч пригладил бороду и улыбнулся. «А вместе с титулом ты получишь и татуировку в виде мишени на лбу», — задумчиво проговорил Гаврилов. «Увы, так и есть», — кивнул Барбоскин. «Никто не любит князей, так как им дозволено на порядок больше, чем прочим. Тем более, что все аристократы от графов до баронов платят налоги именно князьям, а уже те передают часть от доходов в имперскую казну». «Звучит неплохо», — усмехнулся я. «Сможем быстро поправить свое финансовое положение». «А еще удастся увязнуть по шее в интригах, родовых войнах, а заодно станем псами на привязи у императора. Не жизнь, а мечта», — заключил Гаврилов. «Нам не обязательно оповещать империю о том, что у нас появился абсолют», — пожал я плечами и потянулся к вазе с конфетами. «Главное, что графство Черчесово теперь в нашем распоряжении, как и его гвардия, численностью в 20 тысяч человек». Наступила абсолютная тишина. Лица троих вояк одновременно вытянулись. Барбоскин чуть не подавился своим кофе, а Егорыч, который до этого улыбался, резко посерьезнел и удивленно уставился на меня. «20 тысяч?» — первым очнулся Егорыч. «Михаил Константинович, я, конечно, всякого от тебя ожидал, но чтобы такое...» Гаврилов медленно покачал головой, все еще не веря. «Ну ты даешь! 20 тысяч! У твоего отца армия была на порядок меньше!» Я наклонился вперед, глядя прямо в глаза Егорыча. «Да, армия весьма внушительная. Вот только судя по отчетам, что мне предоставили, она рассредоточена по границе графства и едва справляется с удержанием позиций». «Но это не мудрено. Большие территории Черчесова заставляют 20 тысяч человек тонким слоем размазывать по границе. Вот и возникает подобная проблема», — сознанием дела заявил Егорыч, почесав за ухом. «Поэтому я к вам и пришел. Нужно организовать управление армией. Вышвырнуть к чертовой матери лентяев, бездельников, разжиревших прапоров, прошерстить склады, повесить всех казнокрадов. Егорыч, я предлагаю тебе занять пост главнокомандующего. Первым делом проверишь боеготовность подразделений, а затем начнем зачистку территории от Югорска до Кунгура. Нам нужен прямой маршрут в графство. Это позволит наладить снабжение и укрепить линию фронта с аномальной зоной», — неторопливо проговорил я, размахивая в воздухе фантиком от конфеты. Егорыч задумался всего на секунду, затем решительно кивнул. «Если свобода действий будет полной, я не против. Не люблю, когда всякие умники начинают нос совать куда не надо». «Разумеется, свобода будет полной», — подтвердил я серьезно. «Главное, чтобы был результат, а там ты волен сам решать, какие методы достижения этого результата использовать». «Тогда договорились», — хищно оскалился Егорыч. Так он улыбался всегда, когда был удовлетворен результатом переговоров. Я расслабился и откинулся на спинку стула. Тут мне в голову пришла еще одна мысль, и я внимательно посмотрел на Егорыча. «Кстати, а как переселенцы? Сколько народу решило вернуться в Верхнечусовское?» Егорыч усмехнулся и махнул рукой. «Да никто не хочет возвращаться. Мы тут, пока тебя не было, отлично время провели. И пострелять успели, и забух...» Егорыч кашлянул, поняв, что сболтнул лишнего. «В смысле, отпраздновать маленькие победы. Одним словом, люди прижились. Уходить никто не собирается. Им и здесь хорошо». Эта новость оказалась весьма приятной. Значит, мои старания не прошли даром. Хоть что-то шло так, как надо. «Рад это слышать, Егорыч. Очень рад», — улыбнулся я. Тревога, которая давила на меня все это время, внезапно ушла. Хоть вокруг и было полно проблем и угроз, я знал, что не один. И пока рядом есть люди, готовые поддержать, все трудности можно с легкостью решить. Главное — держаться вместе. Дождь за окном медленно стихал, уступая место серому, но светлому небу. Впереди ждало много работы, но я был готов. Готов строить свою собственную империю. А пока пойду навещу маму.